Бизнес как компьютерная игра. Когда мы ходим с автоматом наперевес, или строим города, или разгадываем квесты, сидя перед экраном своего компьютера, то учимся одной важной вещи – умению уважать правила. Начиная играть в какую-нибудь компьютерную стрелялку, мы готовы к тому, что на начальном этапе окажемся с простым пистолетом или даже ножом в руках. Остальное нужно будет добыть в процессе – куда-то дойти, кого-то победить. Всего два варианта действий. Или принимать такие условия, или резюмировать, что эта игра не для нас. Никаких компромиссов. Так происходит с любой системой, частью которой становишься. Нужно разобраться в правилах и понять, подходят ли они тебе. Я не буду играть в футбол, если не согласен с тем, что не могу дотрагиваться до мяча руками. Впрочем, есть одна лазейка. Если стать вратарем, то правила немного иные. Но на этом свобода действий заканчивается. Вы можете совершенствоваться лишь в тех рамках, которые предполагают выбранный вами вид деятельности. Так же и в бизнесе. Читайте книги, изучайте мнения мастеров. Тогда поймете механику. А вот идти в чужой монастырь со своим уставом не следует. Представьте, что пытаетесь применить полученные в шутере навыки меткой стрельбы в совершенно другой игре. Например, в той, где нужно не убивать монстров, а выращивать свой сад. Вряд ли виртуозное владение 10 видами оружия в ней пригодится. Скорее, там в цене будут умения соблюдать правила полива, учитывать погодные условия и разбираться в удобрениях. Какая игра, такие правила. Научите согласовывать с ними свои действия. Еще одно сходство бизнеса с виртуальным миром – возможность начать заново. Конечно, гораздо легче это сделать, когда управляешь персонажем. Нажми нужную кнопку и готово. А вот тратить деньги на игру, в которой предусмотрена только одна попытка, вряд ли кто-то захочет. Так почему же мы позволяем себе опускать руки, когда дело касается бизнеса? Ошибка – это часть прохождения пути. Помню, как в детстве играл в разные игры на приставке Sega. В одной из них были монстры, которых я никак не мог одолеть. Сейчас я понимаю, что пробовал всего пару раз, а потом забрасывал утомительное занятие и к нему не возвращался. Что ж, это многое объясняет. В жизни я поступал точно так же. Если в начале создания собственного дела что-то шло наперекосяк, я позволял себе махнуть на все рукой. Как привыкли вы поступать вы? Задайте себе такой вопрос, поскольку в бизнесе важна готовность в случае необходимости начать все с нуля. Восприятие мира предпринимательства как компьютерной игры упрощает отношение к собственным ошибкам. Еще один урок, который можно получить на виртуальных полях сражений, состоит в том, что у любого процесса в игре есть цель. Редко можно встретить что-то, помещенное в цифровое пространство просто для красоты. Каждая деталь должна работать на результат. В жизни мы можем забыть об этом. Вкладывая средства в проект, кто-то скажет: «Ничего, если не выгорит и понесу убытки. Это будет бесценный опыт». Но вписывается ли этот опыт в сценарий? Если в игре, например, старательно пинать стену, очков вам это не принесет. Поэтому просчитывайте варианты заранее. Какая-либо крохотная привилегия, полученная в начале пути ценой огромных волнений и потерь, как правило, не компенсирует понесенных затрат. Один из влиятельных инвесторов, Бенджамин Грэм, сказал однажды: «Никогда не теряй деньги ради других денег». Я не сразу понял, что он имеет в виду. А сейчас осознаю, что любая команда, система, любой проект и отдел компании не должны быть убыточными. Они должны хотя бы окупать сами себя. Система, которая находится ниже отметки 0, обкрадывает меня. Такая структура паразитическая. Моя задача как владельца бизнеса – вывести как можно больше процессов на самоокупаемость. Нельзя, увидев паразита, умилиться, но он же маленький, чуть-чуть потратит ресурсы и все, от меня не убудет. Плачевные последствия неминуемы. Количество таких пагубных процессов будет разрастаться с огромной скоростью. Вскоре бизнесу станет тяжело не только развиваться, но и просто поддерживать жизнь.